впрочем, могла взять на курорте на прокат. А вот что уж совсем непонятно, так кто это дал Сереже квартиру? Он торгует на рынке конфетами. Вы когда-нибудь слышали, чтобы хозяин награждал своего, пусть даже самого распрекрасного латошника, новой квартирой? И самое странное во всей истории — это каким же образом Наташа Кабанова ухитрилась превратиться в Лену Артюхину? Как заполучила документы несчастной сумасшедшей? И какова роль ее мужа в этой истории? И куда подевалась настоящая Лена Артюхина? Глава 17. С гудящей от разных мыслей головой я вернулась к машине, обнаружила около Форда все еще никого нет и решила опять. Вошла в торговое представительство «Филлипс». Охранник, не узнав меня, поинтересовался: «Вам кого?» Я вытащила из сумочки французский паспорт и, помахав им перед носом секьюрити, принялась усиленно коверкать родной язык. «О, как это сказать на вашем речи? Я есть журналист, газет «Монт». Поможите поговорить с тем, ну как это его, господин Шульц?» — услужливо подсказал парень. «Вам нужен наш начальник Герр Отто Шульц?» «Да, есть так, именно так». «По коридору налево», — пояснил секьюрити. «О, гран мерси, голубчик! Вы ведь крайне любезны!» — прощебетала я и пошла в указанном направлении. Да уж, нынешним сотрудникам охраны далеко до тех, кто стерег вход во всякие почтовые ящики в 70-х, 80-х годах. У тех работников старой закалки муха бы без пропуска не пролетела. Году этак в 79-м я пристроилась переводить научные журналы для библиотеки одного НИИ, название которого вслух произносить было строжайше запрещено. Ну, собственно говоря, теперь можно и расколоться. Это конструкторское бюро «Изумруд», флагман советской оборонной промышленности. Помещалось учреждение в огромном здании из светлого кирпича в 2 шагах от метро «Сокол». И именно там приключилась история, которую местные сотрудники, не слишком жаловавшие людей из первого отдела, рассказали мне, похихикивая в курилках. Как-то раз доктор наук по фамилии, ну, скажем, Петров Водкин, приехал в Изумруд по делам. Двойная фамилия вообще является редкостью в Москве, но у мужика она была именно такой. Ну, естественно, выписали пропуск. Охранник у турникета повертел бумажку и поинтересовался: «А где Водкин?» Профессор показал паспорт. Секьюрити кивнул и пропустил ученого. Но когда тот в конце рабочего дня уходил, у дверей дежурил другой вохровец, и он вычеркнул из списка посетителей только фамилию Петров. В 20:00 была объявлена тревога. Сначала по местному радио, думая, что ученый просто заработался и не обратил внимания на гудок, означавший конец трудового дня, объявили: «Товарища Водкина просят пройти на выход через 5-й подъезд». Через час, заподозрив, что человек заблудился с непривычки в коридорных лабиринтах, дали другое сообщение: «Товарища Водкина просят пройти на выход через любой подъезд». Еще через 30 минут подняли в ружье наряд. «Может быть, напиши, выдававшая пропуск баба, фамилию правильно, Петров, дефис, Водкин, через дефис, ничего бы и не произошло». Но глупая тетка накорябала на бумажке: «Петров, запятая, Водкин», поставила не черточку, а запятую. Всю ночь сотрудники охраны с собаками и мегафонами носились по бесконечным помещениям, вскрывая опечатанные двери и оглашая окрестности воплями: «Водкин! Водкин! Водкин!». Естественно, они никого не нашли. Утром было объявлено осадное положение. Сначала позвонили в институт, где трудился Петров Водкин, и спросили у начальника отдела: «Ваш сотрудник Петров на рабочем месте?» «Да», — спокойно ответил заведующий, — «трудится на благо науки, а Водкин?» «А у нас такого нет, и никогда не было», — удивленно ответил тот. Дело в том, что Петров Водкин всегда представлялся всем как Петров. Двойную фамилию называл только там, где требовался паспорт. Начальнику охраны Изумруд чуть не стало плохо, когда он понял, что на секретное предприятие сначала проник невесть кто, а потом, что совсем ужасно, ухитрился удрать, минуя все посты.